430. Много подземного огня. Никто не обращает внимания на соответствие событий с явлениями природы. Не столько от небрежности это происходит, сколько от неумения связывать события с космическими проявлениями. Между тем, именно этот год может дать показательные явления.